Но король такой юный, едва ли старше меня, печально замечаю я. Смерть не разбирает, молодой или старый, парирует Гарри. А потому нам следует всегда жить так, как то подобает истинным христианам. Боже милостивый, спохватывается мой спутник, я начинаю говорить, словно мои родители. Но улыбка затрагивает только его губы. И, понизив голос, поскольку поблизости косят траву садовники, Гарри продолжает: «Меня беспокоит, как изменится ситуация в стране после смерти короля. Наследовать ему должна принцесса Мария, а она твердолобая католичка. Я это знаю, поскольку частенько слышала, как родители осуждали истовый католицизм принцессы Марии. Однако в глубине души я все-таки ей сочувствовала. Ведь когда Генрих VIII развелся с его матерью, Екатериной Арагонской, она была объявлена незаконно рожденной. Примечание. Король Генрих VIII после 20 с лишним лет брака развелся со своей женой Екатериной Арагонской, аргументируя необходимость развода тем, что его брак якобы был незаконным, из чего следовала незаконно рожденность его старшей дочери. Мария, как и ее испанка-мать, была истовой католичкой, тогда как Генриху пришлось порвать с католической церковью, которая противилась его разводу. Конец примечания. Принцесса Мария упрямо цеплялась за религию своего детства, даже когда указом короля Эдуарда, принявшего истинную протестантскую веру, католицизм был объявлен вне закона. С тех пор она тихо жила за городом, лишь изредка приезжая к королевскому двору, меланхоличная старая дева, которая проводит пустые дни, перебирая четки и молясь своим идолам. По крайней мере, так говорила моя мать. Я совершенно не нуждаюсь в объяснениях Гарри, поскольку я сама знаю, что произойдет, если Мария станет королевой. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Вся страна снова будет насильно обращена в католичество. И где тогда окажутся Нортумберленд и все те, кто его поддерживает? Я уж не говорю о реформах последних 6 лет. А что станет с его союзником Пембрука? Да если уж на то пошло, что станет с моими родителями, ведь они оба убежденные протестанты? Внезапно я понимаю, мы все, даже такие маленькие, незначительные люди, как я, Гарри, Джейн и Гилфорд Дадли, опутаны сложной сетью связей и религиозных убеждений. В этот благоуханный летний вечер небо имеет красивый золотистый оттенок, а лучи заходящего солнца весело играют на воде. Позолоченная лодка графа, двигаясь вверх по Темзе, оставляет на ее поверхности рябь. Все вокруг кажется таким мирным и спокойным. Может быть, я тревожусь совершенно напрасно. Милорд Пембрук, ничего не объяснив, сообщил нам только, что мы присоединимся к королевскому двору в Сион-хаусе и приказал всем одеться в черное. Неужели король умер? Нет, тогда мы наверняка отправились бы в Гринвич, а это совсем в другой стороне. Мы с Гарри переглядываемся, сидя в обтянутой бархатом каюте. Наши скорбные траурные одеяния так контрастируют с прелестью этого тихого солнечного вечера. Графиня говорит только о приятном, и даже если ей известна цель нашей поездки, она ничем этого не выдает, наверняка выполняет приказ мужа. Пембрук почти не обращает внимания на ее щебет. Он слишком погружен в собственные мысли, кто знает, о чем думает этот человек. В Сионе мы выходим из лодки на пристань и идем к зданию бывшего женского монастыря. Мы проходим мимо служебных крыльев, к ступеням, которые ведут к великолепному особняку в итальянском стиле. Регент Сомерсет построил его на месте церкви бывшего монастыря. Здесь нас ждет слуга. Через огромную палату, увешанную гобеленами, мы следуем за ним в приемный зал, где толпится знать. Все облачены в черное. Люди расступаются по мере того, как Пембрук ведет нас в дальний угол помещения, где под балдахином, украшенным королевским гербом Англии, на возвышении установлен трон. Вероятно, ожидается прибытие короля. Видимо, ему, слава богу, стало лучше. Возможно, он известит нас о смерти Нортумберленда и объявит, что уже достиг возраста, когда может управлять королевством без посторонней помощи. Дай бог, чтоб так оно и было. Тогда нам не придется беспокоиться, что произойдет после восхождения на трон принцессы Марии, и, может быть, нам с Гарри позволят, наконец, жить, как подобает мужу и жене. Мы идем, и люди кланяются нам. Некоторые смотрят или кивают в нашем направлении, шепча что-то соседям. Тут я замечаю родителей, которые ждут нас у возвышения. Я не видела их со дня свадьбы почти 2 месяца, и теперь становлюсь на колени, чтобы получить их благословение. Они поднимают меня и целуют гораздо нежнее, чем когда-либо прежде, и очень тихо обмениваются теплыми приветствиями с графом и графиней. Потом мой отец и Пембрук, извинившись, уходят. Они должны присоединиться к тайному совету в большом зале. Они будут сопровождать короля по его прибытии. Тут появляется лорд Гилфорд Дадли. Он кичливо приветствует нас, и я поражаюсь его высокомерию. Но где же, интересно, Джейн? А моя сестра? Она здорова? Интересуюсь я. Почти оправилась после лихорадки, отвечает он, но я не успеваю ничего больше спросить, потому что раздается звук фанфар, и придворные спешат выстроиться по рангу, самые знатные становятся рядом с нами у возвышения. Зал погружается в почтительное молчание. Сквозь толпу к нам приближается небольшая процессия. Я выгибаю шею, чтобы увидеть короля, и вижу членов тайного совета, которые входят в зал и занимают места рядом с нами. Однако следом вместо его величества появляется Нортумберленд, который сопровождает... Господи милостивый! Он сопровождает мою сестру Джейн. Вид у нее смущенный, даже встревоженный. Крохотная, стройная фигурка в черном платье с высоким воротником. Рыжие волосы свободно не спадают на плечи. Я чувствую, как мать рядом со мной вся надулась от гордости. Гилфорд задумчиво смотрит на Джейн, но она его не замечает. Я вижу недоумение на лице Гарри. Вероятно, и у меня такой же изумленный вид, но где же король?